678. Центры Агни-йога утверждают все космические огни. Когда звучание слышит Агни-йог, является связь между центрами и космическими огнями. Этот опыт есть первое достижение для установления связи с дальними мирами. Потому напряжение центров так велико, и нужно явить такую осторожность. Очень важное явление — насыщение огнем. Потому мы так насыщаем пространство, утверждаю.